Глава 25. Лита двинулась вперед первая, дотронулась до печати, а потом через нее до двери. Скорее всего, это была проверка ее силы, сможет она войти или нет. Судя по всему, проверка пройдена, ибо двери начали медленно открываться, а за ними виднелась весьма приятная глазу картина. Десятки статуй в тронном зале, выполненные из золота, малахита, янтаря, сапфиров, аметистов и рубинов. Все они изображали одну единственную демоницу — Лилит. Взгляд сам по себе приковывался к ним. Я буквально не мог оторвать его, приходилось заставлять себя, чтобы сделать это. И, чувствую, если бы не более-менее развитые психологические способности, у меня бы этого не вышло. Орки вон как слюну пускают. Сразу видно, что они не могут бороться. «Соберитесь», — толкнула обоих наставница по спиритическим способностям, после чего оба орка резко дернулись. А Грольк после этого почесал свой затылок и глупо улыбнулся. «Не поддавайтесь магии этого места, иначе вы станете игрушкой в руках Лилит». «А то мне опять придется вас убивать», — без улыбки и с металлом в голосе проговорил я, посмотрев на орков через плечо. «Если и не убью, то, по крайней мере, на кусочки разрублю. Не вынуждайте. Не хочу снова быть тем, кто поднимет руку на своего товарища. Не по своей воле». «Да, прости», — ответил Грольм. «Но это сложно на самом деле. Как-то я не ожидал, что нас так подкосит один вид этих статуй. Но нельзя не признать, что выглядят они весьма...» Словно ценитель начал говорить возвеличивающее латей, слегка прищурив взгляд. «Привлекательно. Скульптор действительно мастер. Смог передать эффект тонких тканей на ее теле. Эффект мягкости. Приятно, приятно». «Пойдем», — махнула рукой Лита. «Врата открыты. Нас ждут». Больше никто не проронил ни слова. Сейчас был не тот момент, чтобы просто так болтать. Стоило старшей суккубе перейти через порог, как незримый барьер показался и немного раздвинулся в стороны, чтобы пропустить демоницу. Следом пошел я, за мной остальные суккубы, за ними мои товарищи. Тронный зал был воистину огромный, и украшениями, статуями не ограничивался. По левую руку был небольшой сад, где-то 30 метров с каждой стороны. Посреди этого сада стояла беседка, а в беседке на столе были различные яства. Для такой обстановки это слово подойдет куда лучше. По правую же руку был большой фонтан, на вершине которого стояло 6 практически полностью обнаженных дам, даже не демониц, у которых были прикрыты только самые важные места. Дальше зал немного сужался. После фонтана и сада с беседкой снова появились статуи. Но на этот раз они располагались ближе к стенам, а между ними висели картины, на которые... Мне не позволяла совесть слишком долго смотреть. Плюс они также имели некий магический эффект, из-за чего оркам буквально пришлось завязывать глаза, так как они трижды встали на одном месте и не хотели двигаться дальше. Если так пойдет, то придется их действительно каким-то образом обездвижить, чтобы они не мешались. Впереди был трон. Зал возле него расширялся и имел форму круга. Стоило выйти из этого более узкого места, как за моей спиной появилась туманная стенка. Давно я ее не видел. Очень давно. Но зато становилось ясно, что сейчас будет происходить. Битва с боссом. Я даже в какой-то степени соскучился по этому, из-за чего на моем лице невольно появилась легкая улыбка. «Вы пришли на свою собственную смерть», — самодовольно, надменно и, как полагается еще повелительнице, властно сказала Лилит, сидя боком к нам, прислонившись спиной на один подлокотник, закинув ноги, при этом скрещенные на другой. «Зря вы это затеяли. У вас ничего не выйдет». «Мне кажется, это слишком банально», — усмехнулся я, достав оба меча. «Тебе не кажется? Ты уже несколько раз пыталась уничтожить не только нас, но и весь план. Позволила средоточию пустоты появиться под омутом, попыталась вызвать великий шторм, и опять же не вышло. Ты боялась, что у нас получится, паниковала, делала все, чтобы нас задержать, то ничего не вышло. К чему сейчас эта бравада? Ты проиграла, но не хочешь этого признавать. Тебе проще сдаться. Это будет выгоднее для тебя и для нас. Может быть, Лита тебя пощадит, все же ты ее дочь, и оставит у себя в услужении». «Пошла к черту, сука!» Тут же взорвалась в яростном крике Лилит. «Из-за нее я первые годы своей жизни жила в страданиях. Из-за нее моя душа буквально разрывалась на части. Она даже не хотела мне помогать. И когда я смогла стабилизироваться, тогда я и захватила власть, ибо только так я смогу жить, ибо только так я не буду умирать из-за своей сути. ибо только так смогут существовать мои дети. Так что и ты пошел к черту. Вы сдохнете здесь, потому что я хочу жить». «Это правда?» — хмуро посмотрел я на нее. «Да». Спокойно, словно ничего не произошло, ответила Лита. «Она бы умерла в конечном итоге. Но то, что она сделала с планом ради своей жизни... Лучше бы она сдохла, когда родилась. Но я ее пожалела. Я искала способ ее спасти, пыталась как-то стабилизировать ее состояние. Если бы не мои старания, она бы умерла уже через сутки. Но в итоге она мне отплатила предательством. Не смогла убить, но унизила». Я не чувствовал вранья в словах обеих. По сути, обе правы в какой-то степени. Одна хотела жить, из-за этого совершила не самый лучший поступок. Вторая пыталась спасти, но не смогла, из-за чего оказалась предана. На гримасе же Лилит появилась злость. Значит, Лита не обманывала. Значит, она действительно пыталась спасти свою дочь. Но та решила поступить по-своему и свергла власть. Я начал идти вперед. То, что сейчас на меня напала талика жалости из-за судьбы Лилит, это 100% ее магия. Да, она угрожала, но мне стало ее немного жаль. Это бесило больше всего. Нужно лучше развивать психологические способности, куда лучше. Но пока я достиг своего предела, больше сделать не смогу. Тут же на пол, словно из ниоткуда, приземлилось еще 3 суккубы. Они были странными, их кости словно упирали местами. Это выглядело жутко, особенно на ребрах. Но как бы ужасающе это ни выглядело, мне было плевать. Я убивал и страшнее монстров, сильнее, быстрее. Я видел, как содрогаются их мускулы. Я предвидел из-за этого, в каком направлении они будут двигаться, что делать. И при этом я не один, нас всего 10, и мы пришли убивать их. Резкий рывок вперед, почти моментальное сокращение дистанции. Не хватило буквально пары метров, чтобы ударить катаны по Лилит, как ее прикрыла одна из ее ручных демониц. Прикрыла крылом, которое с внешней стороны было усилено сталью. Это выглядело весьма практично. Ее тело было ее броней. Интересное техническое с какой-то точки зрения решение. Но она точно не сможет высоко взлететь. Законы физики работают в этом мире как надо. В чем, а в этом я уверен на все 100. Тут же на остальных накинулась Лита и суккубы. Лати начал призывать мертвецов, а орки пошли в обход, решили ударить непосредственно по повелительнице. Меня же оставили один на один с генералом. Были уверены в том, что я смогу победить. А если нет, то сражаться с ней на равных. И я был в этом уверен, ибо мои мечи смогли промять металл на крыле, из-за чего на лице этой демоницы было удивление. «Вам не победить!» — надменно усмехнулся я, после чего отступил на полшага назад, чтобы ударить с еще большей силой. Мечи тут же пробили броню, ведь я повторил удар. Крови не было, из-за чего я оскалился. Мечи не получили усиления, а демоница смогла быстро отступить, из-за чего я не ранил ее в живот, хотя в него целился. Лилит уже не было на троне. Взглядом я не мог ее найти, но мне и не дали долго смотреть по сторонам. Тут же напали, нанося десятки ударов короткими кинжалами, целясь в основном в горло. Ее скорость действительно поражала. Как и прошлый генерал, она атаковала достаточно быстро, чтобы я не смог ей ответить. Но и сама не могла пробиться через мои блоки, либо просто не доставала, когда я уходил от ее ударов. Но у меня был повод тянуть время. Лилит не было за ее спиной, и это играло мне на руку. Казалось, будто сам воздух раскалялся. Искры от соприкосновения клинков разбрасывались во все стороны. Какие-то моменты звучали хлопки, словно били плетью, но нет. Просто скорость ударов была такова, что кинжалы демоницы преодолевали скорость звука. И я видел эти удары. Мог их перенаправить или полностью заблокировать. Да, это было временами болезненно, ибо под клинки приходилось подставлять предплечье. Но оно того стоило. Я чувствовал опасность, чувствовал азарт. Ощущал, как сама смерть словно наблюдает за нами, дышит нам в спины. Спустя минуту беспрерывных ударов я смог поймать еще один клинок на оба своих меча. Тут же смог крутануться так, что кончиком длани зацепил демоницу, и эффект не сработал. Я чертыхнулся, но в этот же миг со спины подлетели 2 орка. Первый вонзил 2 своих топора ей в спину, второй ударил ее со всей дури по голове. Но она успела прикрыться, лезвие двуручного топора застряло в ее крыльях. «Займись, Лилит!» — крикнул Грольк. «Это же займемся мы!» Тут же продолжил за него Грольм. Я кивнул и быстро отступил. Отнять кинжал хитрым способом не удалось, но, по крайней мере, тварь теперь ранена и не сможет долго сражаться против 2 орков, которые с каждым мгновением будут становиться все сильнее и сильнее. Тут же на моих глазах одна генеральша оторвала голову одной наставнице. Это выглядело жутко, но потери всегда будут. Она возродится, а вот враг получит по полной из-за этого. Я точно не буду ее жалеть. Не та ситуация. Наоборот, это еще больше злит, так как пал мой союзник. Лита же столкнулась с Лилит. Вторая явно превосходила в чистой силе первую. Магия вокруг них бушевала. Ярость боя и накал все больше возрастали, что одна, что вторая пускали в ход все, что только могли. Лита даже применила ультимативную способность, чтобы сдерживать свою дочь. И та пламенем ярости развеивала все тени, в том числе от манипулируемых, чего раньше я никогда не наблюдал. Я кинулся на помощь, но мне тут же попытались помешать. Еще одна ручная собачка Лилит появилась у меня на пути. Но я призвал еще одного клона, которого ранее развеял. Тот встретил врага своими мечами, а я же перепрыгнул через него, устремившись дальше, вперед. У меня были свои секреты от врага, были сюрпризы, которыми мог воспользоваться. А раз клон по силе равен мне, то и генерала сможет сдержать так же. Тут же мне в спину что-то ударило, горячее, даже обжигающее. Дыхание перехватило на краткий миг, но этого хватило, чтобы сбить шаг, да и повалить меня на землю. Пришлось на всякий случай несколько раз крутануться, чтобы сбить возможное пламя, после чего вновь вскочить на ноги и призвать еще одного клона. Раз демонице было мало одного противника, пускай сражается сразу с двумя, чтобы на меня не отвлекаться. Тут же послышался крик еще одной наставницы, на этот раз нашего мастера тактики. Я отследил, откуда шел крик, и увидел довольно жуткую картину. Ей вырвали крылья, а генеральша стояла с надменным видом, отбрасывая в сторону куски тела своей противницы. Я тут же вскочил на ноги, призвал еще трех клонов, которых отправил на эту суку. Смерти еще одной мы не потянем, и так силы не равны. Судя по всему, суккубы Лилит быстрее и ловчее наших, даже Лати не может с ними справиться. Они могут действовать только как силы поддержки. Тут же один орк улетел в край тронного зала. Грольм. Моя прошлая противница тут же метнулась в его сторону и воткнула оба кинжала в его грудь. Тот завопил, но в следующий миг обхватил ее талию ногами, а голову руками, после чего на максимальном ускорении подлетел Грольк и начал на огромной скорости буквально месить ее спину. Это выглядело жутко, но весьма эффективно. Больше я не мог наблюдать. Прошло всего полторы секунды, а Лилит за это время смогла отбросить Литу на десяток метров, нанеся ей явно смертельную рану. Удивлению текущей повелительницы не было предела, но она и не знала, что Лита не ключевой персонаж, что она просто хорошо и качественно материализованный клон. Самая важная фигура тут я, и всегда ею был, но никто так этого и не понял. Либо догадался, но не убедился в этом. Призвав еще четверых клонов, я двух отправил на подмогу против последней демоницы, помощь оркам. Та смогла подняться на ноги, вырваться и быстро восстановиться, а сам с еще двумя рванул в сторону Лилит. Та была быстрой и выносливой, и один бы я точно не справился против нее. Вот только пришлось закидывать в себя зелье восстановления энергии, чтобы я смог сделать дальнейшее. Сразу весь десяток, включая меня, активировал ультимативные способности. Нужно было заканчивать этот балаган. Буквально весь тронный зал погрузился в тени, которые стали моим оружием. Лилит просто не справлялась с таким потоком. Она панически атаковала во все стороны пламенем, даже окружила себя кольцом. Но тени были везде. И тени были способны затушить любое пламя, если они достаточно густы. «Это невозможно!» В страхе воскликнула она, тут же разрывая дистанцию и взмывая в воздух. Я повторил за ней. Раз я могу манипулировать тенями, то и крылья из них смогу себе создать. Так что уже через пару мгновений я скрестил свои клинки с ее когтями, предварительно ранив себя сразу обоими мечами. Первый, по моему желанию, удлинился, искривился и хлестанул демоницу по плечу. Второй загорелся и начал медленно прорубать металл оружия повелительницы. Я улыбался, а в глазах своего врага видел страх. Она попыталась ударить меня хвостом, но я его поймал своим собственным, обвил и дернул на себя, давая понять, что фокус не удался. «Я же сказал, что тебе не победить!» Мой голос звучал зловеще. Я чувствовал, как сотни демонов начали усиливать меня в этот момент. Все шло к этому мгновению. Все должно было закончиться именно сейчас, именно так, как я того желал. Вокруг нас начал формироваться теневой кокон, который становился плотнее с каждой секундой. Лилит пыталась вырваться, но я ей не давал, крепко держал. Но она была слишком сильной для меня. Я брал больше уверенностью, нежели чистой силой. И количеством, ибо в следующее мгновение, появившись из сферы, клоны ударили ей по рукам и ногам, на краткий миг обездвижив. Лита тут же мощным потоком магического пламени отбросила моих клонов, попыталась их убить, но просто так этого не сделать. Они могли выдержать больше одного смертельного удара, в отличие от меня. Поэтому она сразу переключилась на меня. И что-то со мной сделала. Я просто повис. Ничего не мог сделать, не мог пошевелить ни единой мышцей. Я стал вялой тряпичной куклой. Что? Вот и конец твоей браваде. Тут же ее испуганный и забитый вид сменился на гордый и величественный, какой и подобает повелительнице. Ты думал, что сможешь? Но нет. Я лишь играла с тобой. Лишь позволяла думать, что у тебя все получается. Чтобы заманить в ловушку твоего собственного себялюбия. Ты просто нарцисс, идиот, который не понял, во что ввязался. И участь твоя может быть только одна. Смерть. Ибо ты служащий моей матери, которая должна сдохнуть. Тут же она мне вонзила все свои пальцы в живот и что-то сделала внутри. Боль была невероятной. Красные пятна буквально начали застилать мой взор. Крик вырвался из моей глотки. Но тут же два клона подскочили и на огромной скорости ударили по руке суккубы, отсекая ее. Та отступила и за миг восстановила свою руку. Клоны же тут же начали восстанавливать меня. Во-первых, аура, которая тут же начала притуплять боль. Во-вторых, один из них мгновенно достал зелье и начал заливать его в меня. Руки в животе уже не было, так что рана заросла буквально за мгновение. «С этим точно нужно заканчивать», — появилась за спиной Лилит Лита, тут же пронзив ее тело двумя мечами. «Ты слишком самонадеянна, дочь. Слишком надменна. Ты многого не видишь и многого не знаешь, поэтому ты...» «Умрешь», — закончил я, проговорив это с особой жестокостью. После чего вокруг меня появились все клоны, так как снаружи сферы уже со всеми было покончено. Пятеро тут же повторили трюк Литы. В мгновение ока появились возле демоницы и пронзили ее мечами. Остальные же вместе со мной убрали мечи за спины и выставили руки перед собой для лучшего контроля над магией, после чего сотни тысяч кольев начали превращать в ничто повелительницу, которая даже крикнуть не успела. И тут все исчезло. Я снова стоял перед троном, снова Лилит смотрела с него на меня и улыбалась. Я видел надменность и уверенность в ее глазах. Мы остались одни, один на один. «Ты же понимаешь, что просто так я не умру», — усмехнулась она, встав с трона. «Но ты уже на грани смерти», — констатировал я факт, так как понимал, что нахожусь просто в обычной иллюзии. «Просто решил отсрочить этот момент. Тебе не победить того, кто создан для уничтожения демонов, сама знаешь. Твой мир пропитан тенями, а тени — мое оружие». «Я это прекрасно понимаю». Встала она с трона и начала двигаться ко мне. «Но я не про это. Повелителей никогда не уничтожить. Я в итоге вернусь в этот мир. Может, через 100 лет, может, через 1000. И снова буду оспаривать трон Литы. Я ей отомщу, не переживай. Мне уже не грозит смерть от дестабилизации. Я это поняла в тот миг, когда скрестила именно с тобой клинки. Ты? Интересный смертный, а также многое мне позволил узнать». «И что же?» — нахмурился я. «О!» — улыбнулась соблазнительно она, после чего положила руку на мое плечо и начала ходить вокруг меня. «Ты не знаешь о главной особенности суккуб. Мы получаем информацию из прикосновений. Нам не нужно многого, чтобы узнать о наших жертвах все». В следующее мгновение предо мной появилась Элеонора. Вышла из-за моей спины. Это была иллюзия, но как же сложно было это признать. Это была ее улыбка, ее глаза, ее манера двигаться. Все, что я видел у нее, было сейчас у Лилит. И это злило, так что я сжал кулак и со всей дури ударил по лицу эту дрянь. «Ты не смеешь быть ею!» — крикнул тут же я. «Тень, ты что делаешь?» Отошла от удара на несколько шагов Эля, с изумлением и страхом смотря на меня. «Это же я!» «Хватит врать!» Прикрыл я глаза и сосредоточился на точке внутри себя. «Ты не она! Моя мрачная эльфийка сейчас сражается в другом мире! Ты мне не сможешь запудрить мозги! Никогда у тебя этого не получится!» «А я и не хотела!» Уже своим голосом проговорила Лилит. «Просто знай, что рано или поздно Лита снова станет никем!» «Мне на это уже будет плевать!» Жестко и без эмоций ответил я, смотря ровно в глаза этой суккубе. «Я своей цели достиг, и когда ты вернешься, Вероятнее всего, меня уже не будет в этом мире». «О, нет, ты ошибаешься», — хищно улыбнулась она. «Я вернусь быстрее, ибо сейчас отступлю. Мы еще встретимся. Тень, поверь мне, и ты этой встрече не будешь рад». Я снова закрыл глаза, чтобы по их открытию очутиться в другом месте. Я стоял возле бесформенного куска мяса, смотрел на него без каких-либо чувств. Внутри что-то перегорело. Я не знал, как относиться к данной победе, не знал, что думать, ведь, по сути, это не было концом, лишь окончанием вехи бесконечных противостояний. Скорее всего, это был не первый раз, когда Лита и Лилит сражались, ведь повелительниц нельзя убить, лишь разуплатить на время. «Победили», — тяжело вздохнула старшая суккуба, тут же переведя свой взгляд на трон. «Осталась сущая мелочь».